Глава 24. Аля повела плечами. «Замерзла?» «Нет, а ты?» «С чего мне мерзнуть?» Аля снова почувствовала то самое смущение, за которое ее дразнила Рита. «Вечность не была на свидании, Никита Барданов. Я, наконец, запомнила твою фамилию, представляешь? У нас же свидание, правильно я понимаю?» «Совершенно верно. Хочешь сказать, ты волнуешься?» «Подтверждать очевидное не вижу смысла». Они пошли в сторону небольшой речки, что брала начало за перекрестком. Алевтина была в гостях Савелия. Кстати, не зря они с Ритой прикалываются по поводу соседей. Как-то под Новый год с ее подругой приключилась история, в чем-то печальная, в чем-то позитивная. Тут как посмотреть. Рита пережила непростой развод с мужем. Тот поступил как настоящий подлец и оставил ее фактически без средств к существованию. Даже корпоративную симку выключил, оставив Риту без связи в разбушевавшуюся метель. Череда событий привела подругу в дом к соседу, а там началась уже их история. Поэтому повод шутить про соседей у подруг был. В поселке Але нравилось. Она мечтала, что когда-нибудь прикупит небольшой домик в аналогичном месте. Может, даже здесь. Конечно, если будет много работать, куда без этого. Присутствие Никиты рядом радовало. В груди трепыхалось волнение. Ей нравилось, что они неспешно прогуливаются. Этакое затишье. Хотелось верить, что бури не будет. А что будет — другой вопрос. «У меня давно не было отношений», — призналась Аля, перебирая в памяти последние годы. «И были ли?» — вопрос. «Встречаться с парнями я встречалась, но как-то урывками, что ли». «Почему?» «Понятия не имею». Никита захватил ее ладонь в плен, переплетя их пальцы. Его открытое проявление симпатии не могло не тронуть. Многие ли взрослые мужчины прогуливались с дамами сердца за руку? Аля, может, и видела, но акцента не делала. Не запечатлелось у нее в памяти подобное. Да и когда? Там постоянно обитали новые рецепты. Прикосновение Никиты несло тепло. Ненавязчивое и в то же время очень яркое. Даже будоражащая. Аля спрашивала себя, почему так, и не находила ответа. Простое поглаживание и только. Но сколько всего оно несло для Али. Это вообще нормально? И спросить не у кого. Можно, конечно, к Ритке пристать. Главное, чтобы рядом Савы не было. «Присядем?» Никита кивнул на поваленное дерево. Незаметно они дошли до речки. «Или продолжим прогулку?» «Не, мне твое первое предложение нравится». Аля ни за что в жизни не признается, как сильно ей хотелось уединения с Никитой. Вариант подняться в спальню прямо сейчас не рассматривался, поэтому речка и поваленное деревце — то, что надо. До ближайшего дома далековато, из окон их точно не видно. Никита помог ей опуститься, придержав за руку. «Точно тут не замерзнешь. От воды идет прохлада». «Хм, согреешь?» Ей уточнять не стоило. Никита уже опускался рядом и тянул руки к ней. Как только она оказалась в его объятиях, сердце привычно сделало кульбит. «Интересно, оно успокоится?» Например, через месяц отношений. У них же с Никитой будут отношения, правильно? Ей бы хотелось. Да-да, она признавала сей факт. «Так лучше», — глухо бросил он, притягивая ее к себе. «Определенно. Пусть на улице еще не смеркалось окончательно, разглядеть выражение глаз Барданова, ей определенно нравилась его фамилия, не представлялось возможным. А хотелось. Ей почему-то казалось, что Никита максимально напряжен. и потому, как нетерпеливо его руки прошлись по ее талии, она поняла, что с выводами не ошиблась. «Потискать тебя хочу», — признался Никита, целуя ее висок. Нежно, едва ощутимо. Контраст в прикосновениях его губ и рук поражал. Аля затрепетала, выгнулась в пояснице, подаваясь к нему. Сидеть на поваленном дереве на берегу речки с мужчиной, от которого заходится сердце в сладком предчувствии, это ли не кайф? «Тиской я не против», — промурлыкала она, утыкаясь ему в шею. «Значит, разрешение получено?» — с легкой иронией в голосе поддразнил ее Никита, никуда не спеша. «Угу. Как такому не дать? Она сейчас про разрешение. И не только». Руки Никиты требовали чего-то большего. Они гладили ее талию, спину, проходили по позвоночнику, спускались к ягодицам, которые он сжимал куда сильнее. Никита трогал все, до чего мог дотянуться. Грудь он тоже не оставил без внимания. Задержался на ней, сжал, снова сжал. Аля плотнее уткнулась в его шею, втягивая запах кардамона. Возбуждение, которое утихло под суетой вечерних хлопот, снова разгорелось, уже с большей силой. Осознание, что они одни, что им никто не помешает, подогревало страсть. Аля дышала шумно, часто, не стесняясь собственной реакции на происходящее. Она положила руку на бедро Никиты и уже через пару секунд накрыла ширинку с ощутимой выпуклостью. Ей нравилось, как он реагировал на нее, но хотелось сильнее. Непонятно, что под этим подразумевалось. Желание шло изнутри, теребило душу. Аля, как смогла, принялась ласкать Никиту через штаны. Она чувствовала его силу, твердость, но не бархатистость. Лишили ее и терпкого запаха, от которого голова шла кругом. Во рту, при воспоминании, как она ласкала языком розоватую головку, образовалась вязкая слюна. Аля подсела на секс. Не было его и не было. Жила, творила, а распробовала и понеслось. Причем интересно другое. Она же присматривалась к мужчинам, что приходили к ней в кафе. Примерялась, так сказать. Не думала, что Никита ее найдет. Надеялась в глубине души. Но какая была вероятность, что мужчина, с которым у нее произошла легкая, необременительная связь, приправленная разного рода недоразумениями, захочет продолжения, тем более будучи вдовцом. Никита мог подумать, что раз Аля умудрилась остаться девственницей до 20 лет, то рассчитывает только на серьезные отношения. Он же, например, к ним не готов. И никто, в том числе и она, не осудил бы его. Если же возвращаться к теме других мужчин, Аля оставалась равнодушной. Ни один не затронул ее чувствительность. Наоборот, от мысли, что тот или иной прикоснется к ней, мысленно ежилась и скидывала фантомные прикосновения с себя. Нет уж, она хотела Никиту Барданова. Он ее. Точно-точно. Она потерлась о него, как кошка. «Поцелуй меня. Губы твои хочу, Аль». Она уже поднялась к его лицу, когда услышала вдогонку тихое. И не только эти. Бац! В голове что-то взорвалось, сдетонировало. Понеслось по крови с бешеной скоростью. Не остановить, не удержать. «Бери!» — выдохнула Аля в миллиметре от его губ. Те несли запах пива и кваса, мяты. «Вкусно!» — потянула облизать, что Аля и сделала. «Ну нафиг эти стеснения и сомнения! Нашла, когда стесняться. И кого? Человека, в котором растворилась, доверилась. Аля не знала, что будет потом. Она наслаждалась настоящим, которое, как ни крути, было прекрасно». Несколько секунд Никита ничего не делал, позволял ей поцеловать. Но ее доминирование длилось недолго. Издав гортанный стон, он перехватил инициативу. Аля по инерции протестующе пискнула и расслабилась, чтобы в следующее мгновение снова испытать нечто, выходящее за рамки обыденной жизни. Ее тело ожило, целибат нарушен и закопан. Рука Никиты добралась до ее лона, накрыла лобок, ощутимо вдавив пальцы, вызывая очередной виток новых ощущений. Аля зажмурилась, хапнув прохладного речного воздуха. «Никит!» — захныкала нетерпеливо, заерзала. Он тоже задышал чаще, глубже. «Мы как подростки». «Хуже!» — в подтверждение отодвинул в сторону резинку ее хлопковых штанишек. Следующими были кружевные трусики. Для поездки она выбрала лучшее белье, знала, что пригодится, и надеялась, что оценят. Рука Никиты едва ли не жгла. Где он прикасался, кожа пылала. Когда добрался до мокрых складочек, Аля чуть приподнялась, чтобы ему удобнее было, и она ярче чувствовала. «Какая ты мокрая!» — довольно прохрипел Никита, прикусывая ее мочку уха. Его пальцы творили волшебство, двигались аккуратно, настойчиво, ныряли внутрь, чтобы потом снова вернуться. «Кончишь?» — выдохнул Никита, немного отстраняясь. «Нет», — решительно произнесла Аля, — «давай вернемся». «Уверена?» «Уверена». Она не сможет расслабиться, зная, что в любой момент мимо них кто-то может пойти. Подростки, живущие в соседних домах. Те же друзья Никиты решат, что им не сидится за столом после бани и пива. Прихватят пару лопат с металлоискателями и ринутся обследовать местные территории. До дома Мартыненко они добрались удивительно быстро. Несколько раз Никита зажимал ее, притягивал к себе, целовал. У Али подкашивались ноги от слабости. Если бы она не испытывала этих эмоций, ни за что в жизни бы не поверила, что такое возможно. Голова кружилась точно от нехватки кислорода. Их увидела Рита. Быстро шмыгнула на кухню, как ни в чем не бывало. Сразу поняла, что мешать и тем более приставать с разговорами не стоит, но не удержалась, высунула руку с большим пальцем кверху. Никита начал скидывать одежду, как только они закрыли за собой дверь спальни. Аля тоже. Никаких сюсюканий, разглагольствования. Животная потребность друг в друге. Вот что у них было. Точно изголодавшиеся звери, они кинулись друг к другу. Не утерпели, начали помогать избавляться от одежды совместно, прерываясь на более нетерпеливые поцелуи. Никита подхватил Алю, приподнял ее за талию. Она, точно обезьянка, обвела ногами его торс. Между их телами на тот момент не было ничего, даже трусиков. Пылающая лона соприкоснулась с прохладной кожей Никиты. Контраст был настолько сильным, что низ живота свело. Она потерлась, поерзала, пытаясь не то унять жар, не то сильнее раззадорить Никиту, себя тоже. Они оказались на кровати. Никита навис сверху. Ей казалось, что он набросится на нее сразу же, но нет, тормознул. «Не хочу быстро кончить», — сообщил он, скупо улыбаясь. При этом его глаза выражали всю сумасшедшую, едва контролируемую бурю эмоций, что бесновалась внутри. Аля замерла, тоже позволила себе немного времени. Да, вот так. Глаза в глаза и дыхание одно на двоих. Какой же он красивый! Страсть обоих сводила с ума. И это правильно, так и должно быть. Чтобы ни одного сомнения, ни единой тревоги. Аля расцепилась с ним, упала на прохладные простыни поверх одеяла. Она не делала ни малейшей попытки прикрыться. Большинство мужчин — визуалы. Никита не исключение. Его пылающий, выворачивающий наизнанку душу взгляд проникал под кожу. Говорил красноречивее любых слов, хотя слова тоже были приятны. Мир остановился, кристаллизовался. Даже их дыхание замедлилось. Точно они оба пытались справиться с безумием, что их охватило. Не получилось. Никита накрыл Алю. Презерватив в штанах. Черт! Аля от мысли, что Никита сейчас ее покинет, дурно стало. «Ты медобследование по возвращению проходил?» «Вдоль и поперек. Безумие. Чистой воды. Разум кричал, что нельзя, что защита должна быть. Но она плыла. Я тоже. Месяц назад. По работе». Никита приблизил свое лицо к ее. «К тебе нет вопросов. То есть ты мне доверяешь? Делаешь подарок?» Вот как у мужчин называется секс без презерватива. Аля изловчилась и вцепилась пальцами в мужские ягодицы, потянула их на себя, к себе, чтобы кожа к коже. «Я не могу, Никит, честно. Тогда будет продолжение, предупреждаю сразу». Она быстро кивнула, согласная на все. «Пусть хоть всю ночь ее вертит и крутит». Она сама напросится. Входил Никита медленно, тягуче. Она чувствовала каждый сантиметр его продвижения. Тело напряглось, натянулось тетивой. От нетерпения Аля прикусила нижнюю губу. Как же сильно она его хотела. Нереально просто. Внутри все трепетало, ждало и получало. Аля выгнулась. Руки свои с бедер Никиты не убрала, наоборот, вцепилась сильнее. Не могла оторваться, это было выше ее сил. Все время, пока Никита проникал в нее, он, не отрываясь, смотрел. Наблюдал, ловил эмоции. Пусть, потому что Аля сама занималась тем же. Ей необходимо было видеть, что он ее, с ней. И сейчас она не про тела. Она могла ошибаться, могла заблуждаться, могла и нет. Когда Никита вошел полностью, снова остановился, но лишь для того, чтобы просунуть руки под лопатки Али и прижать плотнее к себе. Она охнула, не веря собственным эмоциям. Как же хорошо! Ее наполненность, их слияние, единение. И двигаться реально не хочется, если только чуть-чуть. Да-да, именно вот так. Чтобы удовольствие растекалось по венам, струилось, забирая все новые и новые территории. Чтобы было хорошо обоим. Прижимаясь сильнее к Никите, Аля уткнулась ему в шею, в очередной раз жадно втянув его запах. Как же он ей нравился! Ничего она не могла с собой поделать. Это выше ее сил и возможностей. К нему примешались и другие запахи, более терпкие, яркие. Аля расслабилась, позволила Никите вести. Потерялась во времени и пространстве, сосредоточившись на собственном наслаждении. Спазмы не заставили себя ждать. Мощные и сильные, они в пару секунд утянули Алю в невесомость, где она взорвалась, чтобы рассыпаться на миллиарды мельчайших фантомных частиц. Но на этом ничего не закончилось. Аля и сама жаждала продолжения. Она слезала капельку испарины с шеи Никиты. Тот откликнулся толчком. «Нравится? Вижу, что нравится, девочка». «Моя хорошая девочка». Они были вместе, двигались навстречу друг другу, узнавали. Внутри у Али по-прежнему все пылало и было очень-очень мокро, Никита перестал себя сдерживаться, ускорился. Его напор поражал, сносил любые преграды и соединял, делал их единым целым. Аля чувствовала его уже не только телом, чем-то еще. Ее душа наполнилась счастьем. Она дышала. Дышал и он, рвано, тяжело, обжигая. «Сейчас, малышка!» Никита громко застонал, не стесняясь своих чувств, и кончил в нее, наполняя до краев. Аля расслабилась, опала на подушку. Но ни она, ни Никита рук не расцепили, как и тела. Он не спешил из нее выходить, а она не торопилась бежать в ванную. Никита слегка приподнял голову, глаза сумасшедшие, покрытые туманом и поволокой, но такие довольные, просто чертовски. «Я приглашаю тебя на повторное свидание. Сегодняшние выходные будем считать за начало. Когда ты освободишь для меня вечер?» Никита ненавязчиво намекал, что желает знать, чем она занимается, чем живет, дышит. Еще одна ступень сближения, без которой никак.